Адмирал уже пришел в себя и стоически переносил боль. Он читал рассказы Мопассана, изредка громко смеясь. При этом он тотчас же начинал болезненно морщиться. Тяжелое ранение в живот и ноги давало себя знать при малейшем движении. — Как дела, дрожайший эскулап? — фамильярно-дружески обратился он к вошедшему врачу. — Плывем в Циндао, пока на море тихо и темно. — Значит, Шумов молодцом справляется с делом. Офицеры мне нахвалятся. Матросы и те добром вспоминают. Ишь ты! А еще 2 дня тому назад в Артурии мы с покойным Вильгельмом Карловичем думали его сменить, как неавторитетного офицера. — Как, Николай Михайлович? — осведомился он о командире цесаревича. — Рана у него пустяковая. Другой бы на его месте и не выходил из строя. — Тоже сюрприз. Считался он боевым командиром, а оказался мокрой курицей. — А ваше самочувствие как, Николай Александрович? — Больно, а так ничего. Жарок около 38. Во всем виноват покойник адмирал. Ну, какого, спрашивается, рожна? Он торчал на мостике и нас с собой держал. Сидел бы в боевой рубке или на верхнем мостике, или даже на Марсе. Все были бы, если не целы, то живы. И я не валялся бы здесь, как дурак. Сколько времени мне придется лежать? С месяц. Адмирал облегчил свою душу крепким морским словцом и попросил дать ему марсалы. — Выпьем за упокой души Вильгельма Карловича. Чудесный был человек. Мягкий, добрый, отзывчивый, храбрец первейший, только вот духом слабоват. Ну да бог с ним, царствие ему небесное. Передайте Шумову мою благодарность и одобрение принятого решения. А Иванову посоветуйте от меня по-дружески поскорее поправиться, — говорил он, прощаясь с врачом. Когда доктор вышел, Матусевич налил в бокал марсалы, поглядел на свет и начал пить мелкими глотками, причмокивая от удовольствия. Командир броненосца полулежал у себя в каюте, положив раненую руку на подушку. Его слегка лихорадило, и он то и дело проводил ладонью здоровой руки по своему горячему лбу. «Гангрена, отнимут руку», — беспокойно думал капитан, прислушиваясь к боли. О судьбе броненосца с момента передачи командования он не думал. Пусть там Шумов выкручивается, как хочет. Да и едва ли теперь кто нападет в темноте на след цесаревича, — утешал он себя. Приход врача отвлек его мысли. — Адмирал рекомендует вам вступить в командование броненосцем, — проговорил врач, осмотрев больного. — Но я себя очень плохо чувствую. На свежем воздухе вам будет лучше. Положите руку на повязку и будете спокойно сидеть в кресле. Я сейчас позову 2 матросов. Они вас под руки проведут. Поднявшись на мостик, капитан тотчас же сел в кресло, положил раненую руку на подушку, понюхал нашатырного спирту и затем уже подозвал к себе Шумова. «Адмирал приказал мне вступить в командование, но я чувствую себя очень плохо, так что прошу вас распоряжаться по-прежнему. Каков наш курс?» «Я приказал править по полярной звезде, имея ее за кормой, так что можете считать, что мы идем на юг. Прекрасно. Когда доберемся до Шантунга, то свернем вдоль его берега и выйдем в Циндао, где находятся останки адмирала и его штабных, снесены в его каюту и накрыты адмиральским флагом. Завтра мы их погребем, если все будет спокойно. В случае особой нужды разбудите, а я подремлю». И командир, отпустив Шумова, поудобнее уселся в кресле. Ночь проходила спокойно. Постепенно нервное напряжение пережитого дня спадало. То тут, то там раздавался храп спящих матросов, прикорнувших на своих местах. Было очевидно, что японцы окончательно потеряли из виду цесаревича. Нашел низовой туман, плотно закрыв весь горизонт. Кое-как исправили один из компасов и, взяв курс на юг, пошли на малых оборотах. Команде разрешили повахтенно спать около орудий. На рассвете открылись огни южного шантунгского маяка. Продрогши на заре, Иванов очнулся от дремоты и, увидев маяк, взял курс на восток. Вскоре они увидели берег шантунгского полуострова и пошли вдоль берега на юг. Проиграли побудку. Матросы, спавшие кто где придется, торопливо бежали к умывальникам и мылись холодной забортной водой. Затем быстро позавтракали и во главе с боцманами ринулись на приборку корабля.